Я бросил взгляд на Библию. Уже не странно, что Филипп носил ее с собой, да еще с куском карты внутри. Носитель, как я, уверен, он тоже охотится за сокровищами. Или это случайность? Я сунул книгу в мешок, пригодится, если что. Потом подхватил вещи и вышел на палубу. Ночь была тихой, только скрип канатов да плеск волн нарушали тишину. Пираты храпели в гамаках или валялись у бочек, допивая остатки рома. Я прошел мимо и направился к борту. Трофейный бриг ждал меня. Но сначала, Анри, без него карта останется бесполезной кучей обрывков. Я прислонился к борту, глядя на огни Сент-Китса, что мерцали вдали. Где-то там старик с дочерью. Они ушли утром, и я не знал, где их искать. Гостиница, таверна, или они уже наняли шлюпку и уплыли с острова. Надо было спросить у кого-то, кто мог видеть их уход. И тут я заметил Сэма. Юнга сидел у мачты, в одиночестве, глядя на звезды. Он всегда был где-то рядом, этот малец, как тень. Может, он знает? Сэм, позвал я, подходя ближе. Не спится? Он вздрогнул, обернулся, потом улыбнулся, потирая глаза. Док, вы чего? Спросил он, щурясь на меня. Уже ночь ведь, куда собрались? Дел полно, хмыкнул я, садясь рядом. Слушай, ты утром Анри с Маргарет не видел? Куда они пошли? Не знаешь. Сэм почесал затылок. Видел? Кивнул он. Я чемоданы их тащил. Они в Рыжий Краб пошли. Это гостиница у порта. Старик еле шел, а девчонка его под руку вела. Злые оба были, прям как акулы после шторма. Рыжий Краб, спасибо, Сэм, ты молодец. Да чего там, смутился он. А вы чего, док, к ним собрались? Надо поговорить, уклончиво ответил я, поднимаясь. Спи давай, утро тяжелое будет. Он кивнул, а я пошел к теперь уже своему бригу, обдумывая план. Рыжий Краб, значит, Анри еще на острове. Завтра утром я отправлюсь туда, прихвачу три куска карты и попробую уговорить старика. Он привязан к Алоне, как к сыну, а я могу сыграть на этом, пообещать помощь, выдать себя за доброго доктора, что переживает за всех. Лицемерно, конечно, но что поделать, в этом мире выживает тот, кто умеет притворяться. Я перекинул мешок на соседний корабль, а сам по канату прополз на бриг. Мой корабль. Обглодали его, конечно, знатно. Все забрали. Заглянув в капитанскую каюту, я удивленно увидел только кровать. Ее не забрали только из-за того, что она просто тяжелая, зараза. В темноте особо ничего не увидишь, поэтому я не решился подробно осмотреть свое приобретение. Я бросил мешок на кровать и лег, не раздеваясь. Сон не шел, мысли о карте, Анри и Бриги крутились в голове, как карусель. Третий фрагмент из Библии Филиппа был неожиданностью, хотя она назвала его четвертым. А почему Вежа назвала его четвертым? Видимо, система считала, что у меня уже есть три обнаруженных, третий был у Анри. Значит, старик, ключ ко всему. Интересно, во сколько мне обойдется ремонт Брига? Раньше надо было думать, но кто же мог знать, что Роджерс согласится? Да, я хотел получить себе корабль, но только после того, как найду эти проклятые сокровища. А тут Роджерс такое отчебучил. Знать бы еще, что им движет. Сначала Анри, потом ремонт, буркнул себе я, закрывая глаза. Сон был коротким и тревожным. Я проснулся от скрипа канатов и шума прибоя, что доносился с берега Сент-Китса. Я потянулся, чувствуя, как тело отзывается легче, чем вчера. Регенерация Вежи работала. Пигментные пятна на руках исчезли, кожа стала упругой. 70 лет отступали, шаг за шагом. Морщины стали стираться. Я размял шею и вышел на палубу моего корабля. Звучит гордо. Выглядит, правда, не очень. Его рваные паруса трепетали на ветру, а корпус, изрешеченный ядрами, выглядел как старый пес, который ждет заботы хозяина. Надо осмотреть все, прикинуть, что чинить первым. Но сначала, Анри. Четвертый кусок карты из Библии Филиппа лежал в кармане, рядом с первыми двумя. Без третьего, что у старика, они бесполезны. Теперь Анри был моей единственной ниточкой к сокровищам, которые могли покрыть долг. Я по канату перелез на пенас. Палуба грозы морей оживилась с первыми лучами солнца. Пираты слонялись без дела, ворча и сплевывая за борт. Бен орал на кого-то у трюма, Сквипс ковылял с грозбухом, подсчитывая добычу с брига. Я прошел мимо, стараясь не привлекать внимания. Я прошел по сходням на причал. Рыжий Краб, название звучало как из дешевой пиратской байки, но если Анри там, то мне туда дорога. Карта была слишком важна, чтоб тянуть время. Я шел по пристани, чувствуя, как земля под ногами отдает странной твердостью после качки. Порт Сент-Китса бурлил жизнью, торговцы орали про рыбу и ром, грузчики таскали ящики. Запах соли, гниющих водорослей и прогорклого масла висел в воздухе. Я пробирался сквозь толпу, держа руку на кармане, где лежали куски карты, в таком месте воришки шныряли, как крысы в трюме. Рыжий краб оказался двухэтажной халупой с облупленной вывеской. Окна были мутными от соли, дверь скрипела. Я вошел, морщась от вони прокисшего рома и жареной трески. Внутри было темно, только тусклый свет фонарей пробивался сквозь щели в ставнях. За стойкой стоял хозяин, жирный, лысый тип с красным лицом. Он наливал какую-то бурду в кружку. Несколько пьянчуг дремали за столами, один храпел, уткнувшись в миску с похлебкой. «Эй!» – окликнул я хозяина, подходя к стойке. «Анри де Бошен тут, старик с дочкой, вчера пришли». Он глянул на меня из-под лобья, продолжая заниматься своим делом. «Может, и тут», — буркнул он. «А тебе зачем, доктор?» «Я лечил его на корабле. Надо проверить, как дела». Хозяин хмыкнул, будто не поверил, но кивнул в сторону лестницы. «Наверху, вторая дверь слева. Только тихо там, старик не в духе. И девка его шипит, как кошка». «Спасибо», — бросил я, направляясь к лестнице. Ступени скрипели под ногами. Я поднялся на второй этаж. Анри был близко, и с ним... Третий кусок карты. Надо было сыграть тонко, как в той игре с Роджерсом, когда я выторговал брик. Правда, получилось не очень, но здесь надо быть лучше. Старик доверял мне когда-то, но сдача Алоне все испортила. Я постучал в дверь, вторую слева, как сказал хозяин. Тишина. Потом послышались шаги, и дверь приоткрылась. На пороге стояла Маргарет, хмурая, с темными кругами под глазами. Ее взгляд был ледяным. «Чего тебе?» — бросила она, не здороваясь. «И вам доброго утра, Маргарет», — ответил я хамке. «Мне надо с Анри поговорить. Это важно». Она прищурилась, глядя на меня, как на врага. «Отец не в настроении», — отрезала она. «И я тоже. Уходи, доктор. Я понимаю, что ты злишься из-за Алоне», — сказал я, выдерживая ее взгляд. «Но я пытался помочь. Поговори с Анри, он знает, что я не враг». Маргарет фыркнула, но отступила, бросив через плечо: «Отец, тут крюк пришел. Гнать его или впустить?» Слабый голос де Бошена донесся из комнаты. «Пусть войдет, Марго. Послушаем, что скажет». Она нехотя распахнула дверь, и я шагнул внутрь. Комната была тесной, с низким потолком и единственным окном, выходящим на море. Анри сидел у стола, опираясь на трость. Он устало смотрел на меня. «Доктор Крюк», — начал он, кивнув, — «не ожидал вас увидеть так скоро. Что привело вас сюда?» Я сделал шаг вперед. Спина чувствовала злой взгляд Маргарет. Момент был решающим. Карта, сокровища, долг — все зависело от того, как я сыграю сейчас. «Анри», — я сел напротив него, — «у меня есть кое-что, что вас заинтересует. И думаю, это может помочь нам обоим». Он прищурился, ожидая продолжения. «Пора доставать куски карты и начинать игру». Маргарет стояла у двери, скрестив руки, и смотрела на меня так, будто я был крысой, что пробралась в их каюту за куском сыра. Она не простит мне Алоне, но сейчас мне нужен был Анри. Карта — вот что важно. Три куска уже лежали в моем кармане, а четвертый, я был уверен, прятался где-то у старика. Он настороженно прищурился. «Говори, доктор», — прохрипел он. «Что у тебя?» Я достал из кармана три клочка бумаги и аккуратно разложил их на столе. «Линии, берега, красный крестик». «Да, я увидел в этом взгляде, что я победил. Это были козырные карты». Анри замер, его взгляд впился в обрывки, как в потерянное сокровище. Он узнал их. Я видел это потому, как дрогнула его рука. «Откуда это у тебя?» — спросил он шепотом. «Долгая история», — уклончиво ответил я, пожав плечами. «Скажем так, судьба свела меня с людьми, которые знали больше, чем говорили. Я знаю, что у вас есть еще одна». Маргарет шагнула вперед, гневно сверкая глазами. «Ты думаешь, мы просто отдадим тебе все?» — выпалила она. «После того, как ты позволил сдать Франсуа властям, ты предал нас, Крюк». «Маргарет», — тихо одернул ее Анри, подняв руку. «Дай ему сказать». Я выдержал паузу. «Я не предавал вас», — сказал я Анри. «Я пытался убедить Роджерса отпустить Алоне, но он ненавидит его, как чуму. Я сделал, что мог, Анри, а не обещал большего. И теперь я здесь, чтобы предложить сделку». «Какую сделку?» «Четверть золота с сокровищ», — сказал я, следя за его реакцией. «Ты даешь мне последний кусок карты, и четверть того, что мы найдем, твоя. Я намеренно перешел на ты. пусть прочувствует важность момента. Мысленно я ухмыльнулся. Четверть золота, звучит щедро, но я сказал только про золото. Если там будут камни, жемчуг, серебро, все это останется мне. Ловушка была тонкой, но старик, ослепленный надеждой, мог ее не заметить. Анри задумался, глядя на три куска перед ним. Его пальцы нервно подрагивали. Я ждал, затаив дыхание. «Ну же, старик, давай, соглашайся, ты лжешь!» Вдруг крикнула Маргарет, шагнув к столу. «Ты думаешь только о себе, Крюк. Франсуа гниет в тюрьме, а ты торгуешься с моим отцом, как скупщик краденого. Ты не доктор, ты пират. Марго, хватит!» Рявкнул Анри, ударив тростью по полу. Она резко замолчала. «Кажется, я правильно понял мотивы Анри. Он жаден до золота. Он даже дочь свою продал, чтобы с долгами расплатиться. И он согласится на мои условия. Я уверен, вон как дочь окоротил». Она аж задохнулась от обиды, проглотив еще несколько предложений, которые она явно хотела выплеснуть. Старик повернулся ко мне и тяжело вздохнул. «Она права в одном, Крюк. Ты не тот, за кого себя выдаешь. Но я устал. Устал терять людей. Устал от этого всего. Если ты обещаешь четверть золота, я поверю тебе». Он открыл медальон, дрожащими пальцами вытащил из-под портрета жены маленький клочок бумаги и положил его на стол. Последний кусок карты. Я едва сдержал улыбку, внутри все ликовало. «Это все, что у меня есть», — сказал он тихо. «Я надеялся найти эти сокровища, но, видно, судьба распорядилась иначе». «Ты не пожалеешь, Анри», — сказал я искренне. «Я найду их, и четверть будет твоей». Маргарет фыркнула, развернулась и вышла, хлопнув дверью так, что стены задрожали. Анри проводил ее грустным взглядом, но не остановил. Я понимал ее ярость. Алоне был ей дорог, а я стал для нее предателем. Но главная карта была у меня. «Она не простит тебя», — тихо сказал Анри, глядя на дверь. «И меня, наверное, тоже». «Она сильная», — ответил я, собирая куски карты. «Со временем поймет. Да что мне, крестить с ней детей, что ли?» Я сложил четыре фрагмента вместе, соединяя рваные края. Линии сливались, образуя очертания острова, круглого, с изогнутым берегом и красным крестиком на северо-западе. Я вгляделся в него, перебирая в памяти карты Карибов. «Барбадос, Табаго? Нет, не то. Остров был незнакомым. Ты знаешь, где это?» — спросил Анри, заметив мое замешательство. «Пока нет», — признался я, хмурясь. «Но найду». Четыре куска были моими, но загадка оставалась. В глазах святого Бернара слова умирающего матроса крутились в голове. «Итак, первый кусок — из бутылочки матроса Джима, второй — от люка за бой, третий — из медальона Анри, четвертый — из Библии Филиппа». Анри полез в свои вещи и достал оттуда большую карту Карибского моря. Он разложил карту и пытался найти хоть что-то, похожее на остров с нашими сокровищами. Я рассматривал сложенную карту и не мог понять, что меня смущает. Глава 19. Я хмыкнул. «Святой Бернар, монах, церковь, нет, не то». Я встал, прошелся по комнате. «Саинт Бернард, Бернар, Сен-Бернар, собака». Я бросился обратно к столу, вгляделся в карту. Остров, длинный, с изгибом, широкий в середине и сужающийся к концу. Похож на голову собаки, черт возьми. А крестик, там, где глаз. Глаза святого Бернара, это глаз Сен-Бернара на карте, место, где зарыты сокровища. «Вот оно», — выдохнул я, хлопнув ладонью по столу. «Гениально и просто». «Что?» — спросил Анри. Я рассмеялся, и внутри разгоралось ликование. «Остров собака. Кто бы это ни придумал, он был мастером загадок. Но где он?» Я снова перебрал в уме карты Карибов, сотни островов, больших и малых, от Ямайки до Гренадин. Этот не подходил ни под один. Может, он не нанесен на обычные карты, тайный клочок суши, спрятанный от глаз. Я рассказал Анри о фразе, которую передал мне матрос перед смертью. Анри посмотрел на карту и согласился, что очертания острова схожи на профиль собаки. «Но что это дает?» — задался вопросом Дебошин. «Хороший вопрос», — пробурчал я. Я сел, потирая виски. «Карибы — это тысячи миль воды, сотни островов, рифов и мелей. Найти один, да еще без точных координат, как искать иголку в стоге сена. Что скажешь, Вежа? Есть у тебя ответ на это? Что дает мне знание про голову Сербернара? И вообще, ты не хочешь вознаградить меня за разгадку, носитель? Ответ на ваш первый вопрос оценивается в 50 000 очков влияния. Касательно последнего вопроса, оповещение системы о наградах и балансе осуществляется только по прямому запросу носителя. За нахождение всех частей карты начислено 7 000 очков влияния. Ваш баланс 23 689 очков влияния. Рекомендую использовать их для улучшения судна перед экспедицией, подсказала Вежа. Не понял. Я могу за очки влияния улучшать корабль? Очки влияния могут расходоваться на физические предметы, принадлежащие носителю, и на принятие решений других людей. То есть я могу попросить Роджерса простить долг за определенную сумму ОФ? Теоретически это возможно, но не рентабельно. Вряд ли есть смысл копить 721 000 очков влияния. Проще заработать эти 20 000 дублонов. Нормальные у тебя расценки, однако, я прикинул стоимость 1 дублона в ОВАХ, больше 35 очков за 1 дублон. Это получается, что я ежедневно почти 6 дублонов за омоложение плачу. Кстати, 6 дублонов, это много или мало? Испанский дублон содержит примерно 6,77 грамма чистого золота. Если перевести это в стоимость золота из вашего прошлого будущего, то 1 дублон стоил 406 долларов. 6 дублонов – это 2,436 долларов. У меня чуть челюсть не отвалилась. Больше 200 000 рублей в день я плачу за омоложение. Солнце Сент-Китса уже припекало, пробиваясь сквозь мутное окно рыжего краба. Я сидел за столом напротив Анри, чувствуя, как пот стекает по вискам. Меня грабит, причем так нехило. Ладно, Вежа, поговорим об этом позже. Нам предстоит серьезный разговор. Система промолчала. Карта лежала передо мной, 4 куска, собранные в единое целое, с очертаниями острова Сен-Бернар и красным крестиком в глазу. Анри смотрел на нее с тихой грустью, его пальцы все еще сжимали медальон, из которого он достал третий фрагмент. Но не успел я открыть рот, как в голове раздался холодный голос Вежи. Обнаружен носитель поблизости. Я замер, рука невольно дернулась к карману, где лежала карта. Носитель, здесь, Филипп. Первая мысль, что мелькнула в голове. Тот худой парень из переулка, который потерял Библию с четвертым куском. Неужели он выследил меня? Я бросил взгляд на Анри, но старик все еще смотрел на карту, погруженный в свои мысли. Анри, я, скрипнула дверь, прервав меня на полуслове. Я обернулся, и в комнату шагнул Филипп, худой, в той же рваной рубахе, с настороженным взглядом. Его глаза тут же уперлись в меня, потом скользнули к карте на столе. Он узнал ее. Я почувствовал, как внутри все напряглось, как перед боем. «Вот ты где», — бросил он. «Это ты украл мою Библию». Анри вскинул голову, удивленный внезапным вторжением. Я поднялся. «Спокойно, парень», — сказал я, разведя руками. «Я не крал твою Библию. Я спас тебе жизнь в том переулке, если помнишь, а книга просто валялась в пыли». «Валялась», — рявкнул он, шагнув ближе. «Там была карта, моя карта. Ты забрал ее, вор». «Твоя карта», — усмехнулся я. «Она стала моей, когда ты ее потерял. Это закон моря, парень. Кто нашел, тот и взял». Филипп сжал кулаки, его лицо покраснело от злости. Анри попытался что-то сказать, подняв руку. «Господа, давайте без». Но Филипп не дал ему договорить. Он бросился на меня. Я успел увернуться, но его кулак задел плечо, и я отшатнулся к стене. Комнатка была тесной, никуда не денешься. Я схватил его за воротник, толкнул к столу, и мы повалились, опрокинув стул. Грохот разнесся по комнате, кувшин с водой свалился на пол, разлетевшись осколками. «Вор!» – орал он, пытаясь вырваться. «Отдай мою карту, она моя!» – рыкнул я в ответ, прижимая его к полу. «Ты сам ее упустил, мы боролись». Я двинул ему локтем в грудь, он ответил ударом в бок, слабым, но точным. Анри крикнул: «Прекратите, оба!» Но его голос потонул в шуме. Я схватил Филиппа за шею, он вцепился мне в руку, пытаясь вывернуться. Куски карты были в руках Анри, который бережно их держал, чтобы они не разлетелись по комнате. Я чувствовал, как тело слушается. Регенерация Вежи давала силу, которой у 70-летнего старика быть не могло. Филипп был моложе, но я был хитрее. Я боднул его, и он зашипел от боли. С носа потекла кровь. Я встал. «Хватит!» — рявкнул я, тяжело дыша. «Или я тебя просто прибью!» Он замер, пытаясь унять кровотечение. «Ты тоже!» — прохрипел он, пытаясь вырваться. «Носитель!» — я скосил взгляд на Анри. «Да!» — кивнул я. «И что с того? Карта у меня, и я не отдам ее просто так. Анри ошеломленно смотрел на нас. Драка застала его врасплох, но он молчал, словно ждал, чем все кончится. Шума было полно, грохот, крики, звон разбитого кувшина, но никто из рыжего краба не пришел. Видно, в этой дыре привыкли к таким разборкам. Надо было решать, что делать с Филиппом. Убить? Я не настолько кровожаден. Уговорить? Возможно. Но сначала успокоить. «Слушай, парень», — сказал я, чуть поднимая руки в успокаивающем жесте, — «давай поговорим, без кулаков». Он дышал тяжело, глядя на меня с ненавистью, но кивнул. Филипп сел на полу, потирая шею и не сводя с меня глаз. Анри кашлянул, пытаясь вернуть себе голос. «Что здесь происходит, черт возьми? Кто этот человек? Спроси у него», — буркнул я, кивая на Филиппа. Он вломился сюда, как к себе домой. Филипп выпрямился, все еще тяжело дыша. «Я пришел за своим», — бросил он. «Эта карта была в моей Библии. Я потерял ее из-за тебя. Ты потерял ее из-за своей неосторожности», — парировал я. «А я собрал все куски. Теперь она моя». «Господа», — вмешался Анри, стукнув тростью по полу. «Хватит спорить. Объясните, что происходит». Я бросил взгляд на Филиппа. Он тоже молчал, не торопясь отвечать. Драка закончилась, но напряжение висело в воздухе. Шум должен был поднять на ноги весь этот вонючий сарай, но никто не пришел, ни хозяин, ни пьянчуги снизу. Даже Марго не объявилась. «Ты, ворюга?» – прохрипел Филипп, поднимаясь, но не сводя с меня глаз. «Эта карта была моей. Ты украл ее из Библии, пока я валялся в пыли. А ты, дурень, потерял ее, когда тебя чуть не прирезали», – повторил я свой довод. «Я спас тебе шкуру, если ты забыл, а карту нашел. Кто взял, того и добыча. Рылся в моих вещах, пока я кровью истекал», — фыркнул он, сплюнув на пол. «Библия валялась в грязи, не моя вина, что ты не следишь за своим добром», — хмыкнул я, скрестив руки. Филипп шагнул вперед, сжимая кулаки, но я поднял руку, останавливая его. «Хватит», — сказал я резко. «Еще раз начнешь, и я тебе не нос сломаю, а шею сверну». Он остановился, тяжело дыша, но отступил. В его глазах горела злость. Анри кашлянул, стукнув тростью по полу, будто хотел напомнить о своем присутствии. «Господа», — прохрипел старик дрожащим голосом, — «что за дьявольщина тут творится? Кто этот человек, Крюк?» Я бросил взгляд на старика. Он смотрел на меня с недоумением. Филипп надменно поднял голову. «Я пришел за своим», — бросил он, глядя то на меня, то на Анри. «Я узнал этого человека, когда он заходил сюда. Уверен, он обокрал меня, когда якобы спас меня от разбойников. Украл Библию, в которой хранилась часть карты. Эта карта была в моей семье годами. Ты украл ее, как последний шакал. Вот гаденыш неблагодарный. Якобы спас от разбойников. Надо было не вмешиваться тогда. Посмотрел бы я тогда, что от него осталось бы. В твоей семье», — усмехнулся я. «А что ж ты ее в переулке растерял? Хорош хранитель семейных реликвий. Ты воспользовался моей бедой», — рявкнул он. «Я чуть не сдох там, а ты?» «А я тебя вытащил», — перебил я, теряя терпение. «Мог бы оставить тебя гнить в той канаве, но нет, приволок в чувство. И что в благодарность? Кулаки да вопли». Филипп открыл рот, но тут дверь распахнулась, и в комнату влетела взволнованная Маргарет. Ее глаза были широко распахнуты, она все же услышала шум и вернулась проверить, что творится. Увидев нас, меня у стола, Филиппа у стены, Анри с тростью, она замерла на пороге, прижав руку к груди. «Что здесь происходит?» Ее сорвался на виск. «Что вы творите?» «Марго, успокойся», — устало произнес Анри, шагнув к ней, но она отмахнулась, не сводя глаз с Филиппа. «Кто это?» — спросила она, ткнув пальцем в его сторону. «Что он здесь делает? И почему вы?» Она обвела рукой комнату. «Разнесли все, как пьяные матросы». «Это Филипп», — буркнул я, не отводя взгляда от парня. «Бывший владелец одной из частей карты. Пришел требовать ее обратно». «Что значит требовать?» — переспросила она, переводя взгляд на него. «Ты ворвался сюда и напал? Он украл у меня карту», — мягко заявил Филипп, с интересом разглядывая девушку. «И я не ворвался, а пришел за справедливостью». «Какой еще справедливостью?» — фыркнула Маргарет. «Дракой? Это несправедливость, это варварство». «Марго, хватит», — оборвал ее Анри, стукнув тростью сильнее. «Они уже закончили. Пусть поговорят, как мужчины, а не как мальчишки на базаре». Она замолчала, но взгляд ее остался острым. Я видел, как она дрожит, то ли от страха, то ли от ярости. Филипп перевел взгляд на меня. Кажется, он понимал, что драка ничего не решит. Карта у меня, и силой ее не отнять. Анри, прищурившись, смотрел на него, будто прикидывая, что этот парень стоит. «Я не прощу воровство», — сказал Филипп. «А я не прошу прощения», — ответил я, пожав плечами. «Карта моя, потому что я ее собрал. Хочешь спорить? Предложи что-то лучше кулаков». Он замолчал, обдумывая мои слова. Маргарет сидела, стиснув руки. Анри хмыкнул, но промолчал. Его взгляд говорил: «Разбирайтесь сами, мне все равно». Я знал, что пора менять игру. Драка закончилась, но конфликт остался, и этот парень, носитель или нет, мог быть полезен. Надо было предложить ему сделку. «Ладно», — сказал я, глядя на Филиппа. «Давай поговорим. Может, найдем общий язык». Он кивнул, неохотно, но кивнул. Маргарет фыркнула. Анри прислонился к стене, словно зритель в театре. Я взял из рук Анри кусочки карты. Филипп прищурился, заметив это движение. Его грудь все еще вздымалась после боя. «Ты украл мою карту, а теперь хочешь торговаться?» «Я собрал карту», — поправил я молодого человека. «Ты потерял свой кусок, я нашел. Анри дал мне свой, и теперь она моя. Но я не жадный. Четверть золота с сокровищ твоя, если пойдешь со мной». Анри повернулся к окну и шепотом прошептал мне: «Крюк, я правильно понял, именно четверть, именно золото». Я скосил на него глаза, но промолчал. Быстро же он догадался. Анри хмыкнул, его губы дрогнули в усмешке. Я заметил, как он хотел что-то сказать, наверное, предупредить Филиппа о моей ловушке с четвертью золота, что не включало иные сокровища, вроде камней, жемчуга и всего такого. Но старик промолчал, лишь надменно прищурился, будто решив, что этот наглец сам напорится на неприятности. Маргарет вскинула голову, ее глаза сузились. «Четверть», — повторила она, голос дрожал от гнева. «А не слишком ли много на него одного?» «Марго, тише», — оборвал ее Анри. «Пусть говорят». Я пожал плечами, скрывая улыбку. Маргарет была права. Четверть Анри и его дочурке, четверть Филиппу, мне оставалась половина золота, а все остальное, что не золото, камни, серебро, жемчуг, мое. Это все равно выгодно, особенно если там будет больше, чем я думаю. 20 тысяч дублонов Роджерсу, ремонт брига, молодость, все это покроется с лихвой. Филипп смотрел на меня, хмурясь. Он явно что-то считает в уме, взвешивает мои слова. Носитель, как я, он знал про вижу, про очки влияния, может, даже больше, чем я. Это делало его ценным. «Четверть», — протянул он. «А если я откажусь, тогда уйдешь ни с чем», — ответил я, пожав плечами. «Карта у меня». Филипп замолчал. «Хорошо», — сказал он наконец. «Четверть. Но я хочу участвовать во всем этом, в поисках и нахождении сокровищ, чтобы честно разделить на четыре части». Я прищурился. Что-то в его тоне насторожило меня. Он знал больше, чем говорил. Я кивнул, решив пока не давить. «Договорились», — сказал я, протягивая руку. «Твоя доля — четверть золота». Филипп пожал ее, но хватка была жесткой. Анри сел за стол, поставив трость рядом, и жестом указал на кувшин с ромом, что чудом уцелел в драке. «Раз уж вы решили не убивать друг друга», — сказал он, наливая ром в кружки, — «давайте выпьем за сделку». Я взял кружку, Филипп тоже, хоть и неохотно. Марго что-то фыркнула и удалилась. Видимо, хотела позвать служанку, чтобы прибраться. Мы выпили, ром обжег горло. Я разложил четыре кусочка карты на столе. Филипп жадно всматривался в очертания. В какой-то момент у него даже зрачки увеличились и слегка дрогнула рука. Он что-то придумал. Или же он узнал очертания острова. Да ладно. Серьезно, он знает, где остров? Я смотрел на Филиппа, пытаясь понять, что он скрывает. Он был задумчив, его взгляд скользил по комнате, будто он жалел о чем-то. «Ты знаешь этот остров?» — сказал я вдруг, ставя кружку на стол. «Ты знаешь, где он?» «Да». Филипп замер, его глаза встретились с моими. Он молчал, но я заметил, как дрогнул уголок его рта. «Да, он знает местоположение острова. Я требую половину золота», — сказал он наконец. «Я знаю, где этот остров. Без меня ты будешь плавать кругами». Я усмехнулся, скрывая раздражение. «Половина? Этот щенок слишком много о себе мнит». Но его задумчивый взгляд выдал его, он пожалел, что сказал это. Он мог бы найти остров сам, без меня, без Анри, без всей этой возни. И теперь он это понял. Я видел это потому, как он отвел глаза, потянулся за ромом, будто хотел прогнать мысль. «Половина – это много», – сказал я, глядя на него в упор, «да и мы уже ударили по рукам, ты же поборник справедливости. Разве это честно пересматривать договор, который мы заключили минуту назад? Я должен был попробовать», – буркнул Филипп. Анри хмыкнул, но кивнул. Кажется, во всей этой истории именно он получает максимальный для него профит. Анри налил еще рома, его усмешка стала шире. «Ну что ж», — сказал он, поднимая кружку, — «за вашу дружбу, господа». Филипп как-то странно посмотрел на нас, будто королю предложили в грязи изваляться, будто он аристократ в сотом поколении, но он все же выпил с нами. При этом мне показалось, что мысленно он просил своих предков простить за то, что сел за одним столом со смердами. Мы выпили снова, и я почувствовал, как ром греет внутри, заглушая тревогу. Филипп знал остров, это меняло все, но его задумчивый взгляд говорил, он уже жалеет, что не ушел один, и это делало его опасным. Но раз уж он такой справедливый, то надеюсь, что не предаст уговор. Хотя, золото и не таких совращало. Тишина стала почти уютной, только далекий шум порта напоминали, где мы. Анри поставил кружку, кашлянул, словно вспомнив что-то важное. «Кстати, молодой человек», — обратился он к Филиппу, его голос стал мягче, почти вежливым. «Как вас зовут? Невежливо ведь так сидеть без имен». Филипп замер, его рука с кружкой остановилась на полпути к губам. Он бросил быстрый взгляд на меня, потом на Анри, будто прикидывал, стоит ли отвечать. Я напрягся. Он отхлебнул рома, поставил кружку с глухим стуком и вытер губы тыльной стороной ладони. «Филипп Сидни, барон Лестер», — сказал он с гордостью. В это время в дверях появилась Марго со служанкой. Лицо Маргарет невозможно описать словами. Ее глаза расширились, как будто ей в лицо плеснули холодной водой. Анри застыл. Его кружка дрогнула в руке, и несколько капель рома пролились на стол. Я нахмурился, не понимая их реакции. «Лестер», — хрипло прошептала Маргарет, — «а Роберт Сидни, ты его родственник?» Филипп кивнул, не понимая, почему ее вопрос звучит как обвинение. На лице молодого человека мелькнула тень недоумения. «Сын», — сказал он, пожав плечами. «А что?» Маргарет шагнула к Филиппу, ее руки дрожали. Анри смотрел на нее с жалостью. «Сын моего жениха», — крикнула она, голос ее сорвался на визг. «Ты сын графа Лестер, жених, а разве не Франсуа был ее женихом?» «А, я понял, это она про того жениха, которому Анри продал ее как скотину на рынке». Филипп смотрел на Маргарет, его брови поползли вверх, но он не успел ничего сказать. Анри наконец отмер, его трость стукнула по полу, но голос его был слабым, почти умоляющим. «Марго, успокойся», — прошептал он, но она оборвала его, резко повернувшись. «Успокоиться», — выкрикнула она, ее глаза метали молнии. «Ты знал, отец, знал, кто он такой?» Анри открыл рот, но слова застряли у него в горле. Я смотрел на эту сцену, пытаясь сложить кусочки в голове. Филипп поднялся, его лицо стало жестче. Анри встал, его трость застучала по полу, как метроном. «Марго, хватит!» — рявкнул он, но голос его сорвался. «Мы разберемся». Она повернулась к нему, ее глаза блестели от слез. «Ты продал меня ему, отец. Франсуа был моим выбором, а ты выбрал деньги графа Лестер, а теперь его сын сидит тут и торгуется за золото». Филипп шагнул к ней. «Я не знал», — со сталью в голосе заявил молодой человек, — «если у вас уже есть жених, я...» Он не договорил. Маргарет смотрела на него, ее грудь вздымалась от тяжелого дыхания, а потом она вдруг замолчала, будто слова застряли в горле. Анри опустился обратно на стул, его лицо было серым, как пепел. Я сидел, чувствуя, как ром в желудке сворачивается в ком. Это был не просто спор, это был взрыв, что мог разнести все мои планы в щепки. Маргарет шагнула назад, ее взгляд метался между нами тремя. «Ты сын моего жениха», — прошептала она дрогнувшим голосом, глядя на Филиппа. «И ты, Крюк, с ними заодно», — она указала на меня, но не дождалась ответа. В комнате повисла тягостная тишина. Так звучит пушка перед выстрелом. Филипп открыл рот, но ничего не сказал. Анри смотрел в пол, его пальцы стиснули медальон. Глава 20. Комната в рыжем крабе гудела, как палуба грозы морей перед боем. Маргарет сверлила Филиппа взглядом, будто хотела пробуравить в нем дыру. Анри сжимал свой медальон, а я сидел, чувствуя, как ром в желудке превращается в раскаленный ком. Этот парень, Филипп Сидни, барон Лестер, только что назвался сыном графа, за которого Маргарет собирались выдать замуж, и воздух в комнате стал густым, как смола. Она кричала, обвиняя отца в продаже ее жизни, а Филипп смотрел на нее с недоумением, будто впервые слышал о таком повороте. «Я же пытался понять, как этот семейный спектакль может разнести мои планы в щепки». Карта сокровищ Фрэнсиса Дрейка лежала на столе, 4 кусочка, собранные с таким трудом, а вокруг нее кипела буря, которой я не заказывал. «Хватит!» — рявкнул я, хлопнув ладонью по столу так, что кружки с ромом подпрыгнули. Все замолчали, даже Маргарет, которая уже открыла рот для новой тирады. «Господа ММ и дама, давайте-ка остынем. Что вы тут устраиваете? Семейный совет, драку за титулы. У нас есть дело поважнее, чем выяснять, кто кого продал или кто чей жених. Сокровища Дрейка сами себя не найдут, а мы тут воздух сотрясаем». Филипп повернулся ко мне, его брови были нахмурены, но в глазах мелькнула тень интереса. Маргарет сжала кулаки, но промолчала, а Анри кашлянул, словно соглашаясь, что пора сменить тему. Я продолжил. «Предлагаю отложить все разборки. У нас карта, у нас цель и, черт возьми, у нас шанс найти то, что Дрейк спрятал от всего мира. Давайте сначала доберемся до острова, а там уже решим, кто что получит. Или вы хотите остаться на Сент-Китсе и дальше мериться своими обидами?» Повисла тишина, они переглядываются. Филипп потер шею, все еще красную после нашей потасовки, и кивнул, неохотно, но кивнул. Маргарет фыркнула, но ее взгляд смягчился. Анри медленно опустил медальон в карман, но он тоже согласился. «Разумно, Крюк. Сначала дело, потом остальное». Я выдохнул. Конфликт удалось погасить. Они все уставились на карту, а внимание переключается туда, куда мне нужно, на сокровища. Мои сокровища. 70 лет жизни научили меня одному. Если хочешь чего-то добиться, направь чужую энергию в свою сторону. И сейчас эта энергия, злость Маргарет, гордость Филиппа, расчетливость Анри, потекла в нужное русло. «Теперь к делу», — сказал я, постукивая пальцем по карте. «Остров Собака. Мы знаем, как он выглядит, но где он?» «Филипп, ты же что-то знаешь?» «Да», — он поднял голову, его глаза сузились. «Я видел, как он напрягся, как зверь, который не хочет выдавать свою нору. Но потом он выпрямился, выпятил грудь, будто баронский титул придавал ему веса, и заговорил. «Я знаю, где этот остров, и я клянусь, что доведу вас до него. Но не ждите, что я сейчас выложу все карты на стол. Это мое знание, и я его берегу». Я прищурился, глядя на него в упор. Ложь, штука тонкая, ее видно в глазах, в дрожи голоса, в том, как человек отводит взгляд. Но Филипп смотрел прямо, его голос был тверд, как якорная цепь. «За столько лет в операционных я научился раскусывать вранье, как орех, и тут его не было. Он говорил правду. Он знает, где остров и действительно может нас туда привести. Но вот эта его манера держать козырь в рукаве мне не нравилась. Слишком уж он уверен в себе». «Хорошо, верю», — сказал я, скрестив руки. «Но как мы туда доберемся? На чем?» Филипп улыбнулся, и в этой улыбке было что-то от молодого волчонка, который думает, что перехитрил стаю. «У меня есть корабль», — заявил он. «Бригантина, леди Грей, чуть получше обычного брига, быстроходная, крепкая, с хорошей оснасткой. Я предлагаю плыть на ней. Я поведу вас к острову, и мы найдем сокровища вместе». «Так значит, Бригантина, его корабль, это что, он теперь будет рулить всей экспедицией?» Я чуть не хмыкнул вслух. «Нет уж, парень, так дело не пойдет. У меня есть мой бриг, который я выкупил у Роджерса за те самые 20 000 дублонов. Да, он не новенький, да, дырявый как решето, а паруса надо латать, но это мой корабль, моя палуба. Как я буду защищать свои сокровища, если поплыву на чужой посудине под командой этого барончика? Он же в любой момент может развернуть эту леди Грей и оставить меня с носом, а сам утащит все, что мы найдем. Нет, я слишком старый пес, чтобы доверять свою добычу чужим лапам. Твой корабль?» – протянул я, стараясь скрыть раздражение. «Бригантина, штука хорошая, спору нет, но у меня есть свой бриг, и я предпочитаю плыть на нем. Свое, оно надежнее». Филипп нахмурился, явно не ожидал, что я упрусь. Анри кашлянул, потирая подбородок, а Маргарет скрестила руки, глядя на нас с интересом, будто ждала, кто кого перетянет. Дебошены были удивлены наличием у меня корабля. «Твой бриг?» – переспросил Филипп, и в его голосе мелькнула насмешка. «В порту только один бриг. Это тот, что еле держится на плаву. Я видел его в порту. Мой корабль быстрее и лучше вооружен. Если мы хотим добраться до острова и не попасть в лапы другим пиратам, «Леди Грей – лучший выбор, может, и быстрее», – парировал я, «но этот Брик – моя территория, я не собираюсь рисковать сокровищами и быть зависимым от твоей бригантины, кто знает, что ты сделаешь, когда мы найдем клад». Он открыл рот, чтобы возразить, но я поднял руку, обрывая его, «давай без споров, предлагаю встретиться завтра в порту у причала, там осмотрим оба корабля, прикинем, что к чему, и договоримся». «Идет», – Филипп сжал губы, но кивнул. Он явно не хотел терять контроль, но понимал, что сейчас не время давить. Анри пожал плечами, будто ему все равно, а Маргарет хмыкнула, но промолчала. Я встал, сгреб карту со стола и сунул ее в карман куртки. «Тогда до завтра», — бросил я, направляясь к двери. «Встретимся в порту на рассвете. И, Филипп, не забудь свою клятву, ты обещал довести нас до острова». Он кивнул, глядя мне в спину. А я вышел из рыжего краба. Влажный воздух Сент-Китса обволакивает меня, как старое одеяло. Солнце уже садилось, окрашивая небо в багровый, а порт гудел, скрипели снасти, орали матросы, где-то вдалеке звякал колокол. Я шел к своему бригу, и мысли крутились, как штормовые волны. Филипп знает, где остров, и это мой козырь, но его бригантина. Нет, я не отдам ему власть. Сокровища мои, я их найду, я собрал карту, я вырвал их из рук судьбы, и защищать их буду на своем корабле, даже если Брик выглядит, как старуха после шторма. Надо бы ему имя придумать, а то Брик, да Брик, как его назвать? Я был на круизном лайнере «Принцесса Карибов», пусть так и именуется, Брик «Принцесса Карибов», мне нравится. Добравшись до причала, я ступил на палубу принцессы, доски скрипнули под ногами, запах смолы и соли ударил в нос. Мой дом, моя крепость. Я прошел к борту, глядя на темную воду, где отражались первые звезды. Завтра в порту решим, на чем плывем, но я уже знал, если и соглашусь на леди Грей, то только с условием, что принцесса пойдет следом. Сокровища Дрейка слишком ценны, чтобы рисковать ими на чужой палубе. Я лежал в гамаке, покачиваясь под скрип снастей и плеск волн на борт брига. Ночь раскинула свое черное покрывало над Сент-Китсом, звезды мигали, но сон не шел ко мне, хоть ты тресни. Вежа только что расписала мне, как можно улучшить мой бриг. Корпус, 5000 очков, паруса, 7000, пушки, 10000. Итог, почти весь мой запас в 23689 очков влияния улетит в трубу. Я чуть не расхохотался вслух от такой наглости. Нет уж, Вежа, не выйдет. Я не собираюсь выкладывать все, что нажил потом и кровью, ради пары новых досок и железяк. Зачем, если можно подождать? Ранг староста маячил где-то на горизонте. 21000 очков я уже перевалил. Ладно, если не найду денег, то потрачу очки влияния. Я уже примерно раскусил ее логику. Чем выше ранг, тем дешевле плюшки. Жадность, может быть, но я не дурак, чтобы разбрасываться очками, как пьяный пират дублонами в кабаке. Вежа, мысленно позвал я, а если я открою старосту, улучшения подешевеют? Да, носитель, информация о бонусах следующего ранга будет доступна после его достижения, холодно отрезала она, как всегда уклончиво. Ну и жмотина же ты, буркнул я вслух, качая головой. Ладно, подожду. Не горит. Спать не хотелось. Я вылез из гамака. Ноги сами понесли меня по палубе, от борта к борту, вдоль пушек, которые поскрипывали на своих местах. На всем судне только и осталось, что постель капитана и половина пушек, которые так и не уместились на грозе. Запах соли и смолы успокаивал, но мысли все равно гудели. Завтра в порту решим с Филиппом, на чем плывем, а я уже знал. Принцесса, мой козырь, и я не отдам ее ради какой-то там бригантины. Пусть леди Грей хоть трижды быстрее, но свои сокровища я буду держать под контролем. Но как починить мою принцессу? А главное, на какие шиши? Неподалеку у мачты послышалось сонное сопение. Я пригляделся, Юнга Сэм, тот самый парнишка, что помог мне избавиться от тела Люка, дрых, свернувшись калачиком в старом одеяле. Его худые плечи торчали из-под тряпья, а светлый чуб свисал на лоб. Я хмыкнул, вот ведь живчик, спит, как дома, пока я тут мозги ломаю. Подошел ближе, пнул слегка ногой по его ботинку. Эй, Сэм, просыпайся, не делай Юнге храпеть, когда капитан не спит. Он дернулся, заморгал, потирая глаза кулаками, как ребенок. Док, пробормотал он, садясь, чего не спите? Ночь ведь, а ты чего дрыхнешь на моем корабле? Усмехнулся я, присаживаясь рядом на ящик. Весь корабль, поди, уже знает, что я теперь хозяин брига. Слухи у нас быстрее ветра разносятся». Сэм ухмыльнулся. «Ага, еще утром ребята на камбузе шептались, что вы выкупили брик у Роджерса. Говорят, 20 000 дублонов выложили. Это ж сколько ран надо заштопать, чтобы столько скопить?» Я хмыкнул, скрестив руки. «Ну и скорость у этих сплетников. Не успел я чернила на бумаге с Роджерсом просушить, а они уже все разнюхали. Пиратский корабль, как деревня, стоит одному чихнуть, и к вечеру все обсуждают, где он простудился. Слухи, они такие, Сэм», — сказал я, глядя на него. «Быстрее пушечного ядра летят. А ты что думаешь, хорош брик?» Он пожал плечами, но в глазах загорелся огонек. «Хорош, капитан. Старый, конечно, но крепкий. И пушки ничего, если почистить. Только бы Роджерс не лютовал, что вы его бросили». Я кивнул. Сэм был простым парнем, но башковитым и честным. Это я еще по истории с Люком понял. Сэм вдруг замялся, потупил взгляд, будто хотел что-то сказать, но не решался. «Чего мнешься, как девка перед танцем?» — подтолкнул я. «Выкладывай». Он кашлянул, глядя на свои драные башмаки. «Дока вы, ну, вы ж теперь свой путь держите?» «Да, команду набирать будете?» «Я вот подумал, возьмете меня с собой, не юнгой, а так в деле?» Я чуть не рассмеялся от радости. Сам напросился, даже уговаривать не пришлось. Я хлопнул его по плечу, отчего он чуть не свалился с ящика. «Сэм, да ты прям в точку попал. Хочешь в команду? Будешь не юнгой, а полноценным матросом-пиратом. С долей в добыче, как положено. Идет?» Его глаза загорелись. Он вскочил, чуть не запутавшись в одеяле, и закивал так, что голова чуть не отвалилась. «Идет, док? Я не подведу, клянусь. Буду драить палубу, тянуть канаты, да хоть пушки чистить, все сделаю». «Верю», — сказал я, улыбаясь. «Ты парень хваткий. А что с остальными? Кто еще пойдет за мной, как думаешь?» Сэм почесал затылок, прикидывая. «Ну, Ли, Кок, точно с вами пойдет, он вас уважает, да и травы ваши ему по душе. Стив, тот, что на парусах, тоже может, он про вас байки травит, как вы морских дьяволов потопили. А вот Бен, боцман, не знаю, он с Роджерсом давно, но вы ему вроде тоже по нраву пришлись. Надо бы спросить. Сквипс, точно не с вами». Я кивнул, потирая подбородок. «Команда, дело тонкое. Принцесса теперь моя, но без людей она просто куча дерева и железа. А Сэм прав, надо выяснить, кто готов идти за мной в свободное плавание». «Вот что, Сэм», — сказал я, вставая. «Завтра я хочу с командой поговорить. Скажем прямо, Крюк уходит в вольный путь, набирает своих людей. Кто хочет, идет со мной, кто нет, остается с Роджерсом. Такое на пиратских кораблях не редкость». Сэм ухмыльнулся, явно довольный идеей. «Точно, капитан. Так и надо. У нас это дело привычное. Кто силу показал, тот и ведет. Вы дьяволов уделали, да еще и брик выкупили. Ребята за вами потянутся. Только Роджерс, поди, зубами скрипеть будет». «Пусть скрипит», — хмыкнул я. «Главное, людей собрать. Ты завтра с утра пробегись по команде, разузнай, кто что думает. Но тихо, чтоб до Роджерса не дошло раньше времени». «Сделаю, капитан». Сэм чуть ли не отсалютовал, так ему хотелось угодить. «К утру все узнаю». «Молодец», — сказал я, хлопнув его по плечу еще раз. «А теперь спи, матрос, завтра день тяжелый». Он кивнул, снова укутался в одеяло и через пару минут уже посапывал. А я вернулся к борту, глядя на темную воду. Роджерс будет зол, это точно. Он привык, что я его тень, его доктор Крюк, который лечит и пушки наводит. А тут, брик забрал, команду увести хочу. Ну и пусть бесится. Я не для него старался, не для его доли в добыче. Сокровища Дрейка – моя цель. Я прикинул, если часть команды пойдет за мной, а очки приберегу для старосты, то все сложится. Филипп со своей леди Грей пусть хвалится, но я на своем бриге останусь хозяином. Завтра в порту посмотрим, кто кого переупрямит. А пока – ночь, звезды и скрип палубы под ногами. Спать я так и не лег, слишком много планов крутилось в голове, слишком близко были сокровища. Так и лежал с закрытыми глазами в гамаке. Утро на Сент-Китсе встретило меня жарким солнцем и гомоном порта. Я едва успел спрыгнуть с гамака и потянуться, как на палубе грозы морей началась суета. Матросы перекрикивались, таскали какие-то мешки, будто корабль готовился к отплытию, хотя я ничего такого не слышал. Сэм, как и обещал, уже шнырял среди команды, вынюхивая, кто готов пойти за мной. Я по канату перелез на борт грозы. Хотелось перекинуться парой слов с Ли Коком, но не успел даже рта открыть, на палубу ввалился Роджерс, как черт из табакерки, с широкой ухмылкой и громким голосом. За ним топталась вся команда, и я сразу почуял неладное. Этот старый лис что-то задумал. А вот и наш доктор Крюк, гаркнул он, заметив меня у борта. Его глаза блестели, но не радостью, а чем-то хитрым, как у Шулера перед сдачей крапленых карт. Собрал вас, ребята, чтобы сказать. Я, капитан Роджерс, чертовски рад, когда из моей команды вырастают капитаны собственных судов. Правда, такого еще не бывало, но Крюк, первый, выкупил Брик, хотя и в долг, стал хозяином. Честь ему и хвала. Команда загудела, кто-то хлопнул в ладоши, кто-то присвистнул. Я стоял, скрестив руки, и ждал подвоха. Роджерс не из тех, кто раздает похвалы просто так. За его улыбкой всегда прячется нож, то ли в спину, то ли в карман. Я кивнул, стараясь не выдать подозрений. «Спасибо, капитан», — буркнул я, прищурившись. «Приятно слышать», но внутри все напряглось. «Он слишком гладко стелит, этот Роджерс. Я ждал, что он вот-вот вцепится мне в глотку, а он тут песни поет. Не верю». Сквипс, квартирмейстер с крысиным лицом и вечно бегающими глазками, шагнул вперед, потирая руки. «Ну что, Крюк, набрал уже команду для своего корабля?» — спросил он, скались так, будто знал больше, чем говорил. Я покосился на Роджерса. Тот стоял, сложив руки за спиной, и смотрел на меня с той же ухмылкой. Черт его знает, что у него на уме. Я решил играть осторожно. «Пока нет», — сказал я, выдержав паузу. «Но хотел бы Сэма забрать. Парень толковый, мне такие нужны». Сэм, стоявший неподалеку, выпрямился, как юный петушок, и чуть не подпрыгнул от радости. Роджерс кивнул, но я заметил, как дернулся уголок его рта. Он скрывал злость, я это нутром чуял. Однако голос его остался ровным, как штиль. «Хороший выбор, Крюк», — сказал он, похлопав Сэма по плечу. «Сэм, парень что надо, забирай, не жалко». И тут началось то, чего я не ожидал. Стоило Роджерсу договорить, как команда загудела громче. Стив шагнул вперед, подняв руку. «Я с Крюком», — заявил он громко. «Видал, как он морских дьяволов уделал, да и салоне справился. За таким капитаном я пойду». Я чуть не поперхнулся воздухом. «Это что, само собой пошло, но дальше, больше». Сквипс, этот крысеныш, вдруг тоже подал голос. «И я с Крюком. Два боя за пару недель, это вам не ром в трюме гонять, с ним добыча будет. А вот это странно». Сквипс, команда загудела еще сильнее. Один за другим матросы выкрикивали свое с Крюком. «Неужели я так хорош для них, или Роджерс так сильно всех достал, что даже Сквипс от него слинял?» С другой стороны, два боя с морскими дьяволами и с кораблем Франсуа Алоне сделали свое дело. У меня уже был авторитет, о котором я и не подозревал. Половина грозы, человек 30, если не больше, рвалась ко мне. Я бросил взгляд на Бена, боцмана. Он хмуро стоял и молчал. Ясно, остается с Роджерсом. Потом перевел глаза на Ли. Кок отвел взгляд, потупившись. Он тоже не пойдет, не ожидал. Я на него рассчитывал. Роджерс поднял руки, призывая к тишине. Ухмылка с его лица сползла, сменившись кислой миной, но он быстро взял себя в руки. «Ну что ж», — сказал он, оглядывая команду. «Не ожидал я такого, честно скажу, но насильно никого не держу. Кто хочет, идет с Крюком. Это ваш выбор». Я прищурился. Опять это его игра. Он слишком легко отпускает людей, слишком спокойно говорит. Где-то тут подвох, как змея в трюме. Может, хочет потом мне счет выставить, или корабль назад отжать, когда я отвернусь, с Роджерса станется. Но я кивнул, будто ничего не заметил. «Спасибо, капитан», — сказал я, — «ценю твою честность». Он хмыкнул, а потом махнул рукой боцману. Бен притащил шкатулку, потертую, с железными углами, полную монет. Роджерс открыл ее, доставая кошели с дублонами, и начал расчет с уходящими. Каждому его доля за последнее плавание. Сэм получил свой кошель первым, чуть ли не подпрыгивая от счастья. Стив и Сквипс тоже взяли свое, хлопнув меня по плечу. Остальные подходили по очереди, и вскоре половина команды стояла за моей спиной, а вторая – за Роджерсом. Линия раскола прошла четко, как трещина в палубе. Когда расчет закончился, Роджерс подошел ко мне. Его тяжелая рука легла на мое плечо, и он протянул другую для пожатия. Я встретил его холодный взгляд, несмотря на кривую улыбку. «Удачи тебе, Крюк», — сказал он, сжимая мою ладонь так, что кости хрустнули. «Ты молодец, далеко пойдешь. Про долг не забывай». Я пожал в ответ. Этот жест, этот взгляд. Он меня переиграл, я нутром чуял. Не знаю, как и где, но Роджерс что-то задумал. Может, он рад избавиться от меня и тех, кто мне верен. Или у него уже есть план, как оставить меня с носом. Я кивнул, скрывая подозрение за усмешкой. «И тебе удачи, Роджерс», — ответил я. «Я всегда отдаю долги». «Ага, Ланнистеры отдыхают». Он хмыкнул, отпустил мою руку и ушел к своим людям. Я смотрел ему в спину. Команда за мной загудела. Сэм что-то радостно орал Стиву. Сквипс пересчитывал монеты. А я стоял и думал, что-то тут нечисто. Роджерс не из тех, кто сдается без боя. Меня не покидало стойкое ощущение, что меня сейчас обыграли. Причем в сухую. Глава 21. Спустя две недели мы с Анри, Маргарет и Филиппом болтались посреди Карибского моря на моем бриге «Принцесса Карибов». Солнце палило нещадно, паруса хлопали на ветру, а вода вокруг сверкала, как россыпь серебра. Филипп, этот барончик с надутыми щеками, все еще дулся, что я настоял на своем бриге вместо его хваленой леди Грей. Его недовольное лицо, то ли от жары, то ли от моего упрямства, уже стало привычным фоном на палубе. Но я не жалел ни минуты. Принцесса была моей, и точка. Сокровища Дрейка я найду на своем корабле, а не на чужой посудине, где мне бы пришлось оглядываться на каждого, кто держит штурвал. Я стоял у борта, облокотившись на перила, и смотрел, как волны разбиваются о нос брига. Мысли унеслись к тому утру в порту Сент-Китса, когда все решилось. Встреча с Филиппом, Анри и Маргарет прошла жарче, чем я ожидал. Филипп размахивал руками, доказывая, что его бригантина быстрее, крепче, лучше вооружена, чуть ли не золотом обита. Анри молчал, но я видел, как он прикидывает, на чьей стороне выгода. Маргарет просто фыркала, устав от наших споров, а я уперся, как якорь в песок. Мой корабль, моя команда, моя добыча. Я не собирался отдавать контроль этому английскому выскочке, даже если он знает, где остров. В итоге я его дожал. Сказал прямо, либо плывем на принцессе, либо я ухожу с пленником по имени с титулом барон. Филипп побагровел, но выбора у него не было. Анри кивнул, Маргарет пожала плечами, и сделка была заключена. Принцесса стала нашим общим путем к сокровищам. Команда, вот что меня тогда выручила. После того, как половина грозы перешла ко мне, я собрал ребят на палубе. Сэм, Стив, Сквипс и еще дюжина матросов смотрели на меня, будто я им золото с неба обещал. Я выложил все как есть. Я, доктор Крюк, теперь капитан этого брига. Иду за сокровищами, и каждый, кто со мной, получит свою долю. Но работать будем по-моему, и никаких гнилых трюков. Они загудели, закивали, а Стив даже гаркнул. За Крюком пойдем, он дьяволов потопил. Заладил про этих дьяволов. Тогда же мы и скрепили договор. На бумаге и по-пиратски. Каждый назвал свою долю. Сквипс, хитрец, выторговал повышенную. Остальные тоже получили свое, и я пообещал, если сокровища найдутся, никто не уйдет обиженным. Но потом начались хлопоты. Принцесса хотя и была моя, но выглядела, как старуха после шторма. Корпус потрепанный, паруса рваные, пушки старые. Надо было чинить, и тут, к моему удивлению, вылез Сквипс. Этот крысеныш, которого я считал скользким, как угорь, вдруг взялся помогать. Притащил каких-то мастеров с верфи Сент-Китса, договорился о ремонте, даже сам лазил по палубе, проверяя канаты. Я смотрел на него и думал, что за дьявольщина, с чего бы ему так стараться. Ремонт вышел в копеечку, почти 6000 дублонов. Денег у меня не было и пришлось подписать очередную расписку под слово Сквипса. Теперь я должен верфи Сент-Китса, и эта мысль жгла мне затылок, как раскаленный крюк. А вдруг это и был план Роджерса? Отдать мне бриг, зная, что без ремонта он не поплывет, и загнать меня в долги. Старый лис ведь не зря так легко согласился, пожал мне руку с этой своей ухмылкой. Может, он рассчитывал, что я увязну, а он потом явится и заберет принцессу обратно за долги. Черт его знает, но я нутром чуял, тут не все чисто. В любом случае, он просчитался с тем, что я собираюсь за сокровищами. Откуда ему это знать? Я хмыкнул, глядя на море. Две недели мы уже в пути, а остров Собака все еще где-то за горизонтом. Филипп клялся, что знает, куда плыть, но молчал, как рыба, только бросал мне хмурые взгляды. Анри целыми днями сидел в каюте, перебирая свой медальон, а Маргарет то и дело цеплялась к Филиппу, выспрашивая, скоро ли мы прибудем. Команда работала слаженно. Сэм, теперь матрос, носился по палубе, как молодой пес. Стив следил за парусами, Сквипп считал припасы. Мысль о Роджерсе не давала покоя. Если это его игра, то он хитрее, чем я думал. А если нет, то я просто параноик, который слишком много видел в своей жизни. «Капитан!» — крикнул Сэм, выныривая из-за бочки. «Ветер крепчает», — Стив говорит, — «надо паруса подтянуть». Я кивнул, отгоняя мысли. «Пусть тянет», — буркнул я, — «и ты помогай». Он умчался, а я снова уставился на воду. «Сокровища Дрейка где-то там, впереди, и будь я проклят, если позволю Роджерсу или кому-то еще отнять их у меня».